Я думаю поэтому, что ущерб должен быть возмещен после войны за счет Германии». Молотов что-то пометил в своем блокноте и к вопросу о Якове Джугашвили больше не возвращался. Сталин еще не обрел способности мыслить масштабно, охватывая весь советско-германский фронт, учитывать взаимодействие всех факторов военного, экономического, морального, политического, дипломатического. Стихия войны на первый план выдвигает вооруженную борьбу, подчиняя себе остальные формы противоборства. Пока у Сталина была явно выраженная фрагментарность в стратегическом, оперативном мышлении. Он никак не мог уловить все события в комплексе. Ему казалось, что командующие просто плохо исполняют его распоряжения. В довоенной жизни он умел терпеливо ждать и, если нужно, шаг за шагом идти к цели. А здесь, в войне, все время требовался немедленный результат. Сталина преследовал временной цейтнот. Он опаздывал, часто переоценивал силу приказа, директивы, не всегда учитывающих объективные обстоятельства. Первые три директивы в начале войны, многие иные решения, ряд поспешных, непродуманных шагов, особенно в ходе киевской операции, свидетельствовали, что природной сметки, воли, сообразительности было явно мало для умелого руководства всеми вооруженными силами в такой войне. Огромную роль в становлении, натаскивании Сталина как стратега сыграл генеральный штаб и его руководители Шапошников, Жуков, Василевский, Ватутин, Антонов. Но приобретение нужного опыта руководства крупными оперативными объединениями шло ценой кровавых экспериментов, ошибок, просчетов. Не проявляя тонкого понимания обстановки, знания всех скрытых пружин войны, особенностей организации оперативно-стратегической деятельности, конкретного содержания работы командиров и штабов, Сталин в первый период войны нажимал, и это, видимо, было вызвано обстановкой, на моральный фактор. Прочитав то или иное донесение о неудаче, критическом положении, Сталин прежде всего обращался к морально-политическому состоянию войск, а затем уже к оперативной обстановке. В то же время, как показывает опыт войны, эти два компонента боевой мощи не должны рассматриваться изолированно, один в ущерб другому. Когда, например, обстановка под Киевом стала критической, начштаба фронта Тупиков доложил о ней без прикрас. Тупиков сообщал, положение войск фронта осложняется нарастающими темпами. Начало понятной вам катастрофы — дело пары дней. Не надо было быть провидцем, чтобы оценить обстановку так, как это сделал начальник штаба. Вопрос в другом. Все ли было сделано, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить масштаб катастрофы? Из телеграммы Тупикова этого не следовало. Сталин, почувствовав трагический надрыв в штабе Юго-Западного фронта, тут же продиктовал ответную телеграмму. Прилуки, командующему Юго-Западным фронтом, копия главкому Юго-Западного направления. Генерал-майор Тупиков номером 15614 представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова и Потапова прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выполнять указания товарища Сталина, данные вам 11.9. Воевать еще не умели. Часто боялись докладывать наверх правду, если она была горькой. Не были приучены к этому. Характерен в этом отношении, например, разговор Жукова с командующим 24-й армией, генерал-майором Ракутиным, 4 сентября 1941 года. Жуков отчитал Ракутина за то, что поступившие в распоряжение армии танки были сразу же бездумно брошены в бой и потеряны, а также за ложные донесения. Ракутин: «Сегодня утром выйду расследовать это дело, а донесение получил только сейчас». Жуков: Вы не следователь, а командующий. Представьте мне письменное донесение для доклада правительству».